Урок 12. Взрослые обитатели магазинов. Параграф 1. Подстерегающие продавцы. В глубинах торговых залов, среди громоздящихся на прилавках продуктов и вещей, медленно шевеля своими халатами, неторопливо передвигаются постоянные обитатели магазинов, продавцы. Часто можно заметить, как среди красиво положенных друг на друга телевизоров и плавленых сырков стоит, вытянув шею, какой-нибудь коренастый продавец или длинноногая продавщица. Стоят, не шелохнуться, чтобы не спугнуть приближающегося покупателя. Параграф 2. Неосторожные покупатели. Покупатели – другой, распространенный по всему земному шару, вид взрослых, обитателей магазинов. Но для покупателей магазин не является постоянной средой обитания. Постоянно покупатели обитают у себя дома, а в магазины приходят, чтобы унести домой какую-нибудь хорошо упакованную вещь – покупку. Параграф 3. Схватка не на жизнь, а на деньги. Очень интересно следить за схваткой этих таких разных видов взрослых – покупателя и продавца. Наблюдательные ученые давно заметили, что продавец никогда не берет и не пробует то, что лежит вокруг него в магазине, даже если это такие замечательные вещи, как заводные игрушки или клубничное мороженое. Зато продавца интересуют разноцветные бумажки и металлические кружочки, которые находятся в карманах у покупателей и называются деньгами. Параграф 4. Спрос и предложение. Заметив покупателя, встрепенувшийся продавец тут же начинает протягивать ему то одно, то другое, то третье. И вот уже покупатель, не в силах удержаться от соблазна, спрашивает, сколько стоит и то, и то, а потом достает из всех карманов, отдает продавцу свои деньги. Этого-то продавцу и надо. Параграф 5. Тяга к деньгам. Современная наука пока не до конца выяснила, зачем деньги продавцу. В магазин-то ему ходить глупо, он же и так в магазине. Некоторые ученые считают, что большая тяга к деньгам связана с питанием продавца. Но еще ни один исследователь не видел своими глазами, чтобы продавец ел бумажные или жевал металлические деньги. Другие ученые предполагают, что выпотрошенные из карманов покупателей деньги продавцы и продавщицы используют, когда приходит пора вить гнезда и выводить птенцов, точно таких же продавщиц и продавцов, только маленьких. Параграф 6. Взрослые в масках. Кроме покупателей и продавцов, в магазинах изредка можно встретить и других взрослых, например, грабителей. Их легко узнать по черным маскам, надетым на лица, и пистолетам, зажатым в кулаках. Покружив по магазину, грабитель накладывает в мешок разные необходимые в хозяйстве вещи: носки, майку, расческу, холодильник, и незаметно исчезает. Параграф 7. Бесплатный грабеж. Недавно, исследуя пойманных грабителей, ученые сделали смелое предположение, что эти взрослые, в отличие от покупателей, не имеют карманов с деньгами. Грабители ведь никогда ничего не покупают в магазинах, грабят бесплатно, даром, поэтому деньги им, естественно, не нужны. Параграф 8. От севера до юга. Чаще всего все три изученных нами вида взрослых – продавцы, покупатели и грабители – встречаются в средних широтах нашей планеты, там, где теснятся поселки и города с огромным количеством больших и маленьких магазинов и магазинчиков. Но иногда продавцов можно отыскать и на жарком юге или крайнем севере. Разложив прямо на горячем песке или холодном снегу свой товар, неподвижно сидят эти взрослые у какой-нибудь железнодорожной станции и поджидают покупателей с деньгами в карманах. И тут же в кустах, если присмотреться, можно заметить притаившегося грабителя в маске, который терпеливо ждет, когда продавец на минуточку отвернется. Параграф 9. Надежда на покупку. Что же касается покупателей, то их можно встретить буквально везде, даже в самой безлюдной местности. Не раз видели исследователи, как по голым степям, дремучим лесам, пустынным берегам рек, придерживая полные денег оттопыренные карманы, бредет какой-нибудь заблудившийся покупатель в поисках магазина и уходит пешком за горизонт с надеждой в глазах. Вопросы и задания. Почему покупатели не убегают от продавцов, а покорно отдают им свои деньги? легко ли уговорить продавца отдать вам что-нибудь бесплатно? Где можно приобрести сдачу? Второе. Зачем грабителям маски? Расскажите, что будет, если надеть черную маску, заглянуть в магазин и попросить 200 грамм колбасы? Третье. Вынесите на улицу свой горшок и предложите прохожим купить его недорого. Четвертое. На что надеются покупатели в лесу?